Владимир Безымянный. Загадка акваланга. Повесть. Издательство «Око», Харьков, 1993 год. Читает Вячеслав Манылов. Повесть Владимира Безымянного «Загадка акваланга» — жестокое, насыщенное кровавыми и леденящими душу событиями повествования. Автор виртуозно владеет материалом, и благодаря этому вскрываются тайные механизмы экономической преступности. Затевая открыть кооператив, Борис Фришман полагал, что сможет скопить кое-какой капиталец. Вместо этого он приобрел постоянную головную боль, страх до холодного пота и повседневную усталость. Даже название кооператива «Сатурн», придуманное юристом, готовившим документы для исполкома, начало раздражать Фришмана, хотя до недавних пор такие мелочи его совершенно не волновали. Семья Фришмана, он сам, жена и трехлетняя дочь, жили в достаточно просторной по нынешним временам двухкомнатной квартире, записанной на имя жены, на тихой улочке в центре Гурьева. Доставшийся главе семьи по наследству от рано умерших родителей дом подолгу пустовал, и к моменту выхода в свет закона о кооперации основательно пообветшал. Со стороны пустыря, у облупившегося забора, ограждавшего дом, расторопные соседи устроили свалку, а с другой, сквозь расшатанные прогнившие доски ограды, частенько доносились пьяные песни. Недавно вернувшийся из заключения в объятия к престарелой матери волосато-татуированный сынок с приятелями будоражили слух соседей фольклором. Зимой в тайге бедлоха светит, но не греет. Волею Фришмана отцовский дом был отдан в распоряжение кооператива «Сатурн». Удачно расположенный на окраине, вдалеке от городского транспорта и любопытных глаз, он пришелся по душе кооператорам. Но когда в доме начала скапливаться продукция, стоимость которой составила не один десяток тысяч, четверо компаньонов решили установить ночные дежурства. Что ни говори, а на всей улице, где стоял дом, из мужчин только Борис Фришман не имел судимости. И поди знай, не придет ли в голову кому из уважаемых соседей улучшить свое материальное положение за счет кооператива. Длинный, обрюзгший, словно траченный молью, и не подумаешь, что ему только 30. Даулет Сарбеев, числящийся в «Сатурне» ревизором, довел решение четверки до сведения коллектива. Работники зашумели. Зарплата неплохая, но в нашей дележке никто из нас не участвует. Сами колотитесь за ваш товар. Я лично ночевать собираюсь из дома, выразил общее мнение сутулый лаборант Луков. Классный мастер, но он не боялся потерять работу. Скорее наоборот, компаньоны обеими руками держались за него. Свой золотой фонд. Впрочем, теперь, после появления новой, несравненно более прибыльной работы, руководство кооператива не так уж тряслось над швейкой, как год назад, в эпоху зарождения Сатурна. Однако, что бы там ни было, легальное прикрытие необходимо. Даже постоянные работники кооператива, не говоря уже о посторонних, не подозревали, что основные деньги приносит компаньонам не подверженная хищениям продукция — воздух. В курсе были только четверо. трое отцов-основателей Сатурна — Фришман, Сарбаев и Очкасов, а также недавно примкнувший к ним маленький, с лицом, как печеное яблоко, 40-летний Ефим Юлеев, работающий по трудовому соглашению. Юлеев всячески пытался увильнуть от ночных дежурств. «Я что? Мое дело маленькое. Мою продукцию никто стащить не может. Я завсклад на заводе, понятно? Целый день там кручусь, и еще здесь целую ночь глаз не смыкать. Дудки!» — тараторил он. «Не суетись, Ефим!» Гулким баритоном оборвал его бухгалтер Очкасов, плотный, налитый здоровьем, почти квадратный, несмотря на предпенсионный возраст. «Все мы одной веревочкой повязаны и в радостях, и в печалях. Долю-то ты свою не на заводе получаешь. Или хочешь, чтобы мы наняли сторожей, чтобы чужаки сюда нос сунули?» «А ну так, конечно», — вяло согласился Ефим, остывая. С тех пор дежурили по очереди. Но как-то Фришман, встретившись с Юлеевым, кратчевым голосом спросил: «Ефимушка, не ты ли сегодня ночью по Сатурну дежуришь?» «Ну, я», — досадливо отмахнулся Ефим. «А что, может, подменить хочешь?» «Вот именно, подменить». Потом с таким же предложением он обращался к остальным компаньонам. Те удивленно пожимали плечами, но с удовольствием соглашались. «Что, в родительский дом потянуло?» — съязвил Очкасов. «Почти угадал, Ленечка», — невнятно отозвался тот. Но причина, по которой Фришман взвалил бремя дежурств на себя, вскоре разъяснилась. «Девиц-то хоть ничего не подхватишь?» — поинтересовался дотошный Очкасов. — «Пальчики оближешь. Меняй через день. Не люблю однообразие. Устаю». — «Это понятно. А как супруга? Вдруг узнает, явится ночью?» — «Да как она доберется? Ночью в район Сатурна даже таксисты не соглашаются ехать. И вообще надо ополумить, чтобы бросить ребенка и мчаться на другой конец города на предмет проверки супружеской верности. А вдруг? А я ей шиш открою. Калитка от дома далеко, скажу потом, что был хорош в дребезги, спал». Эти ночи не прошли бесследно для Фришмана. Дьявольская усталость сковывала все тело, казалось, что ноет каждая косточка. Но и дома не было покоя и отдыха. Его постоянно терзал страх близкого ареста, который особенно усилился после того, как компаньоны наладили деловую связь с заводом. Все, что проворачивали раньше детские шалости по сравнению с этой новой, простой, прибыльной, но чрезвычайно опасной комбинацией. Труды мои каторжные. Нервы. Никакими денежками не окупится, — кокетничал сам с собой Фришман. Но тут же мысли его перескакивали на другое. Томительно замирало сердце. О, вот ощущение чувствовать в карманах тугие кирпичики четвертных или червонцев в банковской упаковке. «Наличман — это все!» — подводил он трезвый итог. Фришман сидел в обшарпанном стареньком москвиче Юлеева, ожидая возвращения из банка бухгалтера кооператива Очкасова. Ширина проезжей части тенистой улочки в центре города перед столь солидным учреждением явно не соответствовала размаху развития кооперации. Тротуары, не говоря уж об обочинах, были забиты легковыми машинами преимущественно дорогих моделей. Не в диковинку были здесь и иномарки. Только такой сковалыга, как Ленечка, Про себя Фришман иначе и не называл Очкасова. Мог продать мне «Волгу» и ездить на этой развалюхе, якобы для того, чтобы не привлекать внимания. А ведь тогда он одной зарплаты получал 5 штук в месяц. Хорошо жилось, если бы не сволочной этот прогрессивный налог. Какие деньги через банк выкачивали? А бумажки подписывать — работа не пыльная, страшновато, конечно. Вот и Ефимушка-то юродивый. Пугает ревизиями на заводе. Главное, что лишний флизелин, якобы давно полученный Сатурном, укрыт в надежном месте. Пора бы уже и покупателям приехать. Проверки. Они всегда были и будут. Надо только смазывать пообильней, не крохоборничать. Даже здесь, в банке, не положишь на руку, неделю будешь мотать с одной операцией. И все по правилам. То завиток, подписи или цифра на печати не вышли, то цвет пасты в бланках разнится. Да мало ли! Предприятиями то случается, денег не дают, не то что кооперативам. Мы кто? Дойная корова, но с подозрительной родословной. Аленечка молодец, пробивной. Со всеми банковскими мегерами, как он выражается, в засос. Точно слово, именно в засос. Правильно сделали, что пропуск в банк оформили на его имя. Ага, вот он и сам вышагивает. Смотри, ты как степенно, уверенно. Но что-то мне не нравится портфельчик. Легковат. Может, да нет. Так и есть, пустой. Какой идиот станет бросать 40 000 в багажник этого тарантаса? Леонид Очкасов сел за руль, тряхнул в сердцах дверцы и тяжело вздохнул. Все было ясно без слов, но Фришман все еще ерзал. Как же так, Ленечка? Ты же заверил, что сегодня точно будут. Или, может, попозже? За что купил? Не глядя на Фришмана, лениво проговорил Очкасов. Вот мерка на руках. Как только появятся наличные, нам первым выдадут. Я уже всех там накормил. И старшего кассира, и бухгалтера, и операционистку. Нашим бумагам зеленая улица. Денег не подвезли. Так пойди к управляющему, дай 100-200. Может, сам сходишь? Насмешливо сощурился Очкасов. Ты же знаешь, что в банк без пропуска ходу нет. А кто тебе мешает на себя переоформить? Я тебе уже 100 раз говорил. Думаешь, мне доставляет удовольствие присмыкаться перед бабами? А ты был когда-нибудь в кабинете у того управляющего? Вернее, у той управляющей. Там народу полно, и все свои. И не с пустыми руками. Момент ловят, чтобы незаметно сунуть. А ты по-стариковски подладься к ней. За 40 000 ради делового знакомства можно с любой переспать. Но ты остер. Со своими шлюхами равняешь? Я тебе уже говорил, она женщина интересная и может самостоятельно решить свои проблемы. Возле нее такие Аполлоны от кооперации вьются. Нам не чета. Да, впрочем, и денег-то все равно нет. Так что, поехали? Упавшим голосом спросил Фришман. Подождем. Просто надоело в банке околачиваться. Мы отсюда увидим, если привезут. В 12 все операции прекращаются. Осталось 30 минут. От этого бедлама голова кругом идет. Все сожрать готовы друг друга, лишь бы деньги вырвать. Ленечка, так тебя же могут не пустить. Пропуск-то с 10 до 11, испугался Фришман. Не бойся, Боря. Я за свои действия отвечаю. Глубокомысленно изрек Очкасов, из-под лобья поглядывая в ветровое стекло. Лишь бы броневик прикатил. Они надолго замолчали. Минут через 20 Очкасов взглянул на свои командирские. «Трогаем, Боря!» Он крутанул ключ зажигания. Москвич лихорадочно задрожал. Ждать больше нечего. «Видишь? Расползается, как пауки из банки!» Криво усмехнулся Очкасов. «Если и привезут, то все равно сегодня не выдадут. А у Светки день рождения... Она мне целый список настрочила, уже полдень, и на базе особо не разгуляешься». Пестрая толпа кооператоров прошла мимо. В открытое боковое стекло машины донеслось: «Вечно ждешь, как милостыню, хоть бы до конца недели кровное выцарапать. Разъелись тут кровопийцы, кормишь их, кормишь». Очкасов переключил скорость. Москвич крякнул и, громыхнув пустой канистрой в багажнике, соскочил на проезжую часть. «Ленечка, прошу тебя, поехали со мной в контору. Вместе отгавкиваться легче. Даулетхан ждет своей доли, и рабочим надо зарплату», — законючил Фришман. «Не путай мозги, я же тебе объяснил, что у меня забот полон рот. И Фимушка ждет на заводе, ему же нужно за материю с людьми рассчитаться. До завтра подождут, не сдохнут. А чтоб тебя не побили, возьми оправдательный документ». Он протянул марку на получение денег. «Пусть у тебя полежит. А если кто из работяг скулить будет, выдай от моего имени своими, скажем, по червонцу. С Ефимом побеседуй на предмет комиссии на заводе. 2 дня не виделись. Может, пора меры принимать? А к Светке на день рождения приезжайте без своих благоверных. Они хоть и знают про мою деточку, но так будет лучше. Да и вам спокойнее. Логично же, если у меня, старика, такая любовница, то у вас, молодых, небось, косой десяток. Ладно, до встречи». Очкасов притормозил. «Меня с пустым портфелем не украдут, так что бери тачку и дуй, успокой ребят. Пофилософствуй, деньги, мол, не самоцель, а средство для наслаждения жизнью. Вон солнышко какое. Махнуть бы тебе на Каспий, окунуться!» По-отечески напутствовал бухгалтер компаньона. «Девчоночку бы хорошую прихватил. А ты только и знаешь, что по ночам коньяк лопать со шлюхами, краской и пылью дышать. Здоровье юноши надо беречь с молоду, иначе тебе не бывать таким, как я. При силе, при теле», — подмигнул на прощание бухгалтер. Райцентр Балыкши, по сути, уже давно сросся с областным Гурьевым, и пляж у них стал общим. Бледное от жары солнце над Каспием чуть-чуть ослабило свою немилосердную энергию, дочерно загоревшие купальщики, покинувшие на время полуденного зноя пляж, снова до отказа забили песчаный берег, разметав по нему цветные пятна покрывал. У причалов лодочного парка не было ни единой плавающей единицы. Немногочисленные лодки и гидропеды дрожащими точками ползали у края сияющей, как ртуть, мягко вздыхающей водной глади. Высокий, ладно скроенный, жилистый казах-спасатель из-под руки поглядывал на подвластное ему пространство поверх картонного ящика, лежащий на нем тощей стопкой паспортов. Лезут, однако, куда надо и не надо. А что с ними поделаешь? Поорать, что ли, в мегафон? А какой прок? Да и лень орать. Вот я лучше пивка похлебаю, пока не выдохлась и не нагрелась. Один черт случись, что не чайка, не долетишь. Лодку-то одолжил. Оно и не положено, но зато пивка подбросили. Да и что там может стрястись? Расслабленно предвкушая удовольствие, потянулся он за потной трехлитровкой, где еще оставалось не меньше половины. В это время в море что-то произошло. Все, что было на плаву, разом устремилось к одной точке, где словно спина глубинного жителя колыхалась на ленивой зыбе перевернутая лодка. Розысками утонувших майор Корнеев занимался крайне редко. Дело тут не в малозначительности события, так или иначе речь шла о человеческой жизни. Просто постоянно накапливались, громоздились друг на друга мудреные загадки, авторов которых оставлять на свободе было небезопасно. Но, как говорится, дела не выбирают, они сами к нам приходят. А здесь все осложнялось тем, что утопленника как такового не было. Не было и все. Паспорт, оставленный в залог на прокатном пункте, машина на припляжной стоянке, плавающий рядом с перевернутой лодкой спортивный костюм «Пума», который казах-спасатель почему-то называл «Рита», да резиновые тапочки той же фирмы, прихваченные из воды подоспевшими к месту происшествия студентами пединститута. Вот что оставил следствию бухгалтер кооператива «Сатурн» Леонид Викторович Очкасов взамен своего бренного тела, скрывшегося в пучине вод. Водолазы добросовестно обшарили акваторию пляжа, но ничего не нашли. Им активно помогали студенты. Красуясь перед подругами, они час за часом ныряли с лодок, и все безрезультатно. Конечно, без акваланга на многометровой глубине делать нечего. Каспий не деревенский пруд. Утопленника в считанные минуты могло унести бог весть куда. Но и расширив круг поисков, обнаружить тело не удалось. Хотя по своим габаритам безвременно почивший бухгалтер никак не напоминал иголку в сене. Бухгалтер. Усидчивых и дотошных представителей этой мирной профессии первые же шаги кооперации зачастую превращают из чистеньких старичков в обязательных сатиновых нарукавниках и в хитрых, с крепкими челюстями и, как правило, нечистых на руку дельцов, — думал капитан Талгат Куфлиев из службы БХСС. Своей флегматичностью и кажущейся медлительностью он мог ввести в заблуждение любого человека, который не знал его покороче. Постоянные клиенты капитана, пронырливые хозяйственники и хитроумные спекулянты, поначалу клевали на его мнимую нерасторопность, но вскоре Куфлиев приобрел в их среде исключительно широкую известность, которой вовсе и не добивался. На правах старого друга майор Корнеев иногда считал возможным отрывать капитана от дел, казавшихся тому неотложными, и сейчас он вошел в кабинет без стука. Куфлиев вел мирную, почти дружескую беседу с невысоким мужчиной, скромнейшего вида потертом буроватом костюме и несоразмерно больших очках, которые он протирал платком в паузах, когда не был занят приглаживанием жидких перьих волос, обрамлявших академическую лысину. Мелкое, испещренное множеством морщин лицо его было напряжено. — Ты надолго, Талгат? Корнеев по себе знал, как нелегко работать, когда в кабинете посторонний, будь это даже самый лучший друг. Освободишься, забеги. Минуточку, мы уже заканчиваем. Верно, Ефим Львович? Воля ваша, товарищ Куфлиев. Может, еще что? Всегда рад помочь. Да уж я как-нибудь обойдусь и без ваших услуг, а вот закону послужить следовало бы. И вам бы на пользу. Так я... Вот я и говорю, — перебил Пегова капитан. Если еще что вспомните, милости прошу. Посетитель мелкими шажками выкатился из кабинета, осторожно прикрыв за собой дверь. В дверном проеме мелькнула голая пятка. — Раньше у тебя побогаче клиенты были, — рассмеялся майор. — Хоть для визитов целые носки у них находились. — Ну, носки сейчас товар дефицитный, — протянул капитан. — А что до остального, думаю, что Ефим Львович могут без особого ущерба для себя 100-рублевками квартиру обклеить. Доказать только трудно. Ну, пусть покуражится. Кстати, тут он, конечно, переигрывает. Уж зарплаты заведующего складом худо-бедно на носки должно хватать. Я думал, такие устрицы только среди кооператоров водятся. Корнеев уселся напротив капитана, а он, видите ли, на заводе трудится. Ну, а об этом попозже. Ты, Игорь Николаевич, знаешь мое мнение? Я еще не встретил ни одного кооператора, который интересовался бы чем-нибудь, кроме наживы. Еще как-то могу понять патентщиков, хотя и на тех пробы ставить негде. Посмотри на мордоворотов, которые торгуют на базаре блузками да юбками. Небось, своими руками на товаре розочки вышивает. А кооперативы, неожиданно поддержал его Корнеев, превратились в своеобразные насосы для перекачки безналичных денег в наличные.